Приветствую вас, дорогие друзья и радиослушатели. Мир вам! Сегодня я буду говорить о событиях после упразднения Нантского эдикта. Французский деспотический король Луис XIV, упразднивший религиозные свободы, данные королем Генрихом IV, и тем самим лишил всех гражданских прав и свобод оппозиционные протестантские силы по отношению к Римо-католической церкви. Поэтому, очутившись вне закона, протестанты, которых во Франции называли гугенотами, оставляли свои дома, свои предприятия и все, что они имели, и сотнями тысяч убегали в иные страны от французских жестоких преследований. В этом самом году, когда был упразднен королем Луисом или Людовиком XIV Нантский эдикт, в это самое время в Англии стал королем Яков II. Был он ревностным римокатоликом. Он долго вынашивал в своем сердце идеи, как вернуть и восстановить римокатолическую церковь в Англии. Поэтому он объединился с французским королем Людовиком XIV, римокатоликом, который, уничтожая Нантский эдикт, этим он хотел поставить всех протестантов во Франции вне закона, чтобы их уничтожить. В такое тяжелое и критическое время для судьбы протестантов английская оппозиция вела секретные переговоры с Вильямом III, чтобы он помог им. Вильям III, сын короля Вильяма II, так называемого Оранжским, оранжистами называли в Ирландии ультрапротестантской партии. Вильям III был женат на дочери Вильяма или Иакова II, Марии. В 1688 году Вильям заключил договор и составил коалицию против Людовика XIV из таких держав. Союз со Швецией, Австрией и Испанией. Коалиция эта была направлена против французского короля, но английский король Яков II был в союзе с французским королем Людовиком XIV. Вильям III секретно приехал в Англию, но не смог разубедить своего тестя, чтобы он аннулировал заключенный договор с Францией. Поэтому английская оппозиция сделала бескровный переворот, а Вильям III помог своему тестю убежать во Францию. Вильям III вместе со своей женой Марией был избран королем Англии, Шотландии и Ирландии. Он стал называться Вильямом III, а его жена королева Вой Англии Марией II. В следующем году бывший английский король Яков II попытался вернуть свой утерянный трон при помощи французской армии. Он высадился в римо-католической части Ирландии. Южная часть Ирландии была католиками, и потому они были союзниками Якова II и Людовика XIV. Северная часть Ирландии были протестантами, и они стали по стороне Вильяма III. В 1690 году произошла решающая битва между римо-католическими войсками и их королями и протестантскими при городе Боуне. Яков II с высокой горы наблюдал за ходом битвы. Когда он увидел, что его армия полностью разбита и убегает, то храбрый король, сломя голову, сбежал со своего наблюдательного пункта и убежал с недобитками армии во Францию. Совсем по-иному действовал Вильям III. В этой войне он проявил замечательное руководство и отвагу. Несмотря на то, что он был ранен, но он лично ввел своих солдат в бой. Недаром один ирландский офицер прокричал: «Дайте нам в командиры вашего короля, и мы разобьем вас в пух и в прах». В результате этой войны король Вильям III спас дело реформации в Дании, Голландии, в Англии и иных протестантских странах, и даже в Америке. Он спас протестантскую свободу от римокатолицизма и деспотизма Людовика XIV, короля Франции. После этой войны больше войны не повторялись, которые велись бы по поводу разных взглядов между римокатоликами и протестантами. Англия довольствовалась религиозной свободой и толерантностью. Когда Вильям III и Мария были коронованы как король и королева Англии, 400 священнослужителей англиканской церкви и среди них 7 епископов отказались присягнуть на верность королю и королеве Вильяму и Марии. Их за это не судили, а лишь удалили занимаемых постов в англиканской церкви. Религиозная терпимость, толеранция была дана всем раньше преследуемым религиозным группам и так называемым дезертирам, которые вышли и оставили англиканскую церковь. В 1689 году актом толерантности была дана свобода для всех религиозных вероисповеданий, несмотря на их убеждения, которые примут присягу на верность королю и королеве. Второе. Они должны отказаться от папской юрисдикции, признавая лишь английские законы. В религиозных вопросах отказаться от совершения месс и догматов о преосуществлении, поклоняться и молиться к Деве Марии и святым, признавая 39 пунктов доктринальных как обязывающих. Все иные протестантские деноминации, как выходцы из епископальной церкви, так называемые дезертиры, пресвитериане, баптисты, лютеране, свободные и квакеры. Все эти религиозные группы в то время в Англии составляли небольшую часть населения. Этим актом толеранции не могли пользоваться римокатолики, как группа, которая управлялась извне, а также еретические группы, которые не признавали христианских доктрин. Гугеноты во Франции переживали жестокие преследования. Нанским эдиктом с 1598 года гугенотам, которые были последователями Кальвина, этим эдиктом были даны им гражданские и религиозные свободы. От времени издания Нанского эдикта с 1598 года по 1685, когда он был аннулирован королем Людовиком XIV, во Франции было гугенотов около 1 миллиона. Во Франции у гугенотов было 800 общин или церквей с таким же числом пасторов или пресвитерей-проповедников. Гугеноту можно было найти среди всех классов французского населения. Были они среди высшего класса аристократии, среди дворянства и нетитулированного мелкопоместного дворянства, профессиональных людей, ремесленников и фармеров. Большинство гугенотов принадлежало к среднему классу французского общества. Гугеноты во Франции были передовиками в торговле, ведении банковских установлений, были фабрикантами, учеными и ведущей силой в экономике и духовных вопросах страны. Про них можно было сказать словами Евангелия, что они были солью земли. Хотя гугенотов в сравнении с другими людьми во Франции было немного, всего около 1 миллиона, то все-таки они были самыми влиятельными людьми, двигающими экономику и культуру Франции. Недаром, что о них создалась весьма меткая поговорка, цитирую, «Такой богатый, как гугенот». Гугеноты не строили весьма дорогих со сложной конструкцией храмов, но их храмы или молитвенные дома имели лишь одну практическую сторону, чтобы они могли вместить много людей и недорого стоили. Некоторые из этих храмов были весьма большими. Они могли вместить от 7 до 8 тысяч людей, слушателей, сидячими местами. Их молитвенные дома по воскресеньям и иным дням были переполнены внимательными слушателями. Всегда по воскресеньям говорилось 3-4 проповеди. Гугеноты были весьма чувствительны к гору других людей, своих ближних и преследуемых братьев в иных католических странах. И, подобно апостольской церкви, всегда заботились о бедных и нуждающихся. Они собирали и высылали большие суммы денег преследуемым братьям-христианам в иных странах. Жизнь гугенотов была благочестивой, отзывчивой и сияла христианской любовью. Гугеноты содержали самые лучшие школы. Центры их были в городах Седане и Монтаубане.